Глава 34. Игорь. Утро началось как обычно. Звонок будильника в 7 утра, душ, кофе, просмотр новостей на телефоне. Я уже мысленно составлял план дня. Звонок Кравцову по поводу иска об установлении отцовства, разговор с частным детективом о слежке за Светой, звонки в нужные инстанции для создания давления на ее бизнес. Лена суетилась на кухне, готовя завтрак, но я едва притронулся к еде. Аппетита не было, все мысли были заняты планами. Нужно было действовать быстро и решительно. У меня есть связи, есть деньги, есть влияние. Света думает, что может спрятаться в своем сибирском логове и диктовать мне условия. Как бы не так. «Игорь, тебе омлет или блинчики?» – спросила Лена, стоя у плиты. «Неважно». Буркнул я, листая контакты в телефоне. «Приготовь, если хочешь». «Что-то случилось? Ты сегодня какой-то...» «Ничего не случилось!» Резко оборвал я ее. «Занимайся своими делами». Лена обиженно поджала губы, но промолчала. За годы совместной жизни она научилась не лезть в мои дела, когда я был не в настроении. Хотя иногда ее покорность раздражала даже больше, чем могли бы раздражать возражения. Первым делом я позвонил Кравцову. «Михаил Петрович, срочно готовьте документы на установление отцовства». «Игорь Владимирович, но процедура не быстрая, потребует время на сбор доказательств, подачу иска». «Времени у нас нет», – перебил я его. «Она может снова исчезнуть. Нужно действовать максимально оперативно». «Понимаю ваше беспокойство, но закон есть закон. Хотя есть один вариант ускорить процесс». «Какой?» «Если мы докажем, что мать препятствует общению отца с ребенком, можно подать заявление о временном определении места жительства ребенка, но для этого нужны веские основания». «Основания найдутся», – мрачно пообещал я. «Готовьте документы». Следующий звонок был Олегу. «Собирай досье на компанию Красновой. Учредители, финансы, крупные сделки. Наверняка найдутся нарушения. Налоговые, строительные, какие угодно». И еще пробей через свои источники, не было ли каких-то темных пятен в прошлом этой Веры Красновой. «Игорь Владимирович, это займет время. У нас есть неделя, максимум две. Потом начнется судебная тяжба, и тогда все внимание переключится на формальности». К обеду я чувствовал себя увереннее. План созревал, механизм запускался. «Света думает, что она недосягаема в своем Новосибирске? Посмотрим». «У меня связи не только в Москве. За годы работы в строительстве я обзавелся полезными знакомствами по всей стране». Я достал записную книжку и начал искать номер Анатолия Викторовича Зыкова, заместителя прокурора Новосибирской области. Мы познакомились 3 года назад. Толковый мужик, понимающий, знает, что такое взаимовыгодное сотрудничество. «Анатолий Викторович, Игорь Соколов беспокоит. Помните, мы встречались в Сочи на дне рождения Сергея Александровича?» «Конечно, Игорь Владимирович. Как дела в столице?» «Нормально, спасибо. Слушайте, не хотел бы вас беспокоить по пустякам, но у меня деликатная ситуация. Бывшая жена увезла ребенка в ваши края, скрывается, не дает видеться. Может, посоветуете, к кому обратиться за помощью?» «Семейные дела – это не совсем наша юрисдикция», – осторожно ответил Зыков. «Но понимаю, как это тяжело для отца. А что за женщина, если не секрет?» «Светлана Краснова работает в строительстве. Компания называется «Стройпроект». Слышали что-нибудь?» Пауза на другом конце провода была достаточно красноречивой. «Краснова. Да, знаю такую. Серьезная дама, влиятельная. Игорь Владимирович, тут надо очень аккуратно действовать». «Понимаю. Я не прошу ничего противозаконного, просто хотел бы знать, с кем имею дело». «Ясно. Что ж, держите меня в курсе развития событий. Возможно, смогу что-то посоветовать». Разговор с Зыковым дал понять главное. Света действительно имеет влияние в Новосибирске. Но влияние влиянием, а закон превыше всего. И если я найду на нее компромат, никакие связи не помогут. Время близилось к 14 часам, когда зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Игорь Владимирович Соколов?» Строгий мужской голос. «Да». «Старший следователь прокуратуры Москвы Антонов. Вам необходимо завтра к 10 утра явиться для дачи объяснений по материалам проверки. По каким материалам? В связи с чем? Подробности обсудим при встрече. Адрес. Я записал адрес. Прокуратура? У меня все чисто, все документы в порядке. А нельзя ли узнать хотя бы общую тему вопросов? Финансово-хозяйственная деятельность вашей компании за последние 3 года. Контракты с государственными заказчиками. Больше по телефону сказать не могу. Трубка замолчала, а я остался сидеть с телефоном в руке, пытаясь понять, что происходит. Государственные контракты. У нас все было оформлено по закону. Да, иногда приходилось давать благодарности чиновникам за ускорение процедур, но это же нормальная практика в строительстве. Половина отрасли так работает. Я набрал зама. Олег, меня вызывают в прокуратуру завтра утром. По какому поводу? Что-то связанное с государственными контрактами, финансово-хозяйственная деятельность. Понятно. Это плановая проверка или есть конкретные подозрения? Не знаю. Ночь прошла беспокойно. Я ворочался в постели, перебирая в памяти все сделки последних лет. Где мог быть подвох? Какие документы могли вызвать подозрения? Утром я поехал в прокуратуру. В приемной меня заставили ждать 30 минут. Очевидно, психологический прием. Наконец пригласили в кабинет к следователю Антонову. «Присаживайтесь, Игорь Владимирович», — сказал он, указывая на стул напротив стола. «Будем разбираться с вашими делами». Антонов был мужчина лет 45 с внимательными серыми глазами и лицом, на котором нельзя было прочесть никаких эмоций. Перед ним лежала толстая папка с документами. «Начнем с контракта на строительство жилого комплекса «Северные ворота», — сказал он, открывая папку. «Сумма контракта — 120 миллионов рублей. Фактическая стоимость работ, по нашим расчетам, не превышала 80 миллионов. Как объясните разницу?» «Контракт выполнялся с учетом всех требований заказчика», — ответил я, стараясь сохранить спокойствие. «Сметы утверждались в установленном порядке». «Сметы утверждались», — согласился Антонов. «Но интересно другое. Вот аудиозапись вашего разговора с заместителем главы муниципалитета». Он включил диктофон, и я услышал свой собственный голос. «Анатолий Петрович, мы же договаривались. За лояльность при рассмотрении сметы 500 тысяч после подписания контракта». Кровь отлила от лица. Эта запись была сделана 2 года назад. «Откуда она у следователя?» «Узнаете свой голос?» — спросил Антонов с легкой усмешкой. «Я... это... возможно, разговор вырван из контекста?» «Контекст у нас тоже есть. Вся беседа целиком, 43 минуты. Хотите прослушать?» Я молчал, пытаясь понять, как это могло произойти. Кто мог записывать мои разговоры? И главное, как эта запись попала в прокуратуру? «Игорь Владимирович», — продолжал Антонов, перелистывая документы, — «у нас есть основания полагать, что ваша компания на протяжении последних лет систематически завышала стоимость работ по государственным контрактам, давала взятки чиновникам и уклонялась от уплаты налогов. Материалов достаточно для возбуждения уголовного дела». «Это невозможно», — прохрипел я. «У вас не может быть таких материалов». «Почему не может?» Антонов открыл папку пошире, и я увидел толщу документов, фотографии, распечаток переговоров. «Вот банковские выписки по счетам ваших подставных фирм. Вот фотографии передачи денег. Вот записи телефонных разговоров о распределении откатов». Голова пошла кругом. Материалов было действительно много. Слишком много. И все они касались реальных событий, реальных сделок. «Откуда у вас все это?» — спросил я, уже не скрывая отчаяния. «Из материалов длительной оперативной разработки», — спокойно ответил Антонов. «Ваша деятельность находится под наблюдением уже несколько лет». «Несколько лет? Но зачем? Кто?» И тут до меня дошло. Это не может быть совпадением. Света держалась слишком уверенно, и этот ее взгляд снисходительный. Значит, все это время она... «Это Краснова, да?» – выдохнул я. «Она организовала это. Она собирала на меня материалы». «Материалы поступили из различных источников», – уклончиво ответил следователь. «Но основная часть – результат работы частного детективного агентства, которое по заказу заинтересованного лица фиксировало ваше нарушение». «По заказу заинтересованного лица», – повторил я, чувствуя, как рушится весь мой мир. Она планировала это. С самого начала планировала. 9 лет. 9 лет Света собирала на меня компромат, готовилась к этому дню. Пока я считал, что она умерла, она превратилась в серьезного противника, способного уничтожить меня одним движением. «Игорь Владимирович», — сказал Антонов, закрывая папку, — «рекомендую вам обратиться к адвокату. Дело серьезное. По предварительной оценке мы говорим о статьях 159, 204 и 199 Уголовного кодекса. Мошенничество, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов. При таком объеме нарушений и при отягчающих обстоятельствах до 10 лет лишения свободы». Выходя из прокуратуры, я едва держался на ногах. 10 лет тюрьмы. Крах бизнеса. Полное поражение. Света переиграла меня. Полностью. Тотально. Безоговорочно.